Воспитанной молодой леди из хорошей и уважаемой семьи не подобает в открытую высказывать свое неудовольствие действиями руководства. Словно заклинание, мысленно твердила я этот волшебный речитатив 3 дня подряд. Даже если единственным сокровенным желанием указанной леди является стремление уничтожить поименованное руководство физически, желательно в особо извращенной форме. Что правда, то правда. Благовоспитанная юная эльфийка не может позволить себе скандал с визгами и шварканьем дверью кабинета Итхана Нахыровича. Особенно из-за того, что ее разлучили с напарником, выпустив того немного погулять на природе. Однако и оставлять подобный беспредел безнаказанным невозможно, а посему решение зрело долго, а пришло внезапно. Нолдорская мстительность, изрядно приправленная синдорской выдержкой и изощренностью, выдали в итоге совместный план. И в начале 4-го дня без Эрина меня прорвало. Знает ли дядя Итхан, что такое морийская забастовка? Разумеется, знает. Ударный и безупречный труд четко по инструкции. От и до. А устав и эти самые инструкции я от нечего делать успела тщательнейшим образом проштудировать. Вряд ли старому орку доводилось наблюдать это величайшее гнобское изобретение в исполнении очень расстроенной мировой несправедливостью и откровенно скучающей мыслечтицы. Ничего, сюрприз будет. Кто сказал, что я не могу быть занудой, если сильно захочу? На исходе 87-го часа без Эрина, да, Балрак, я их считала, и что? Управление коллективно взвыло. Я стала вездесуща, словно призрак намо-судьи. Дух мой бродил по зданию, транслируя в ментальное поле статьи, параграфы и проповеди. О вреде пьянства, о порочности случайных связей, о недопустимости флирта, просмотра журналов и покраски ногтей на рабочем месте, специально для белокурых дев, о пользе утренней зарядки и продуктов с пониженным содержанием холестерина. Запертые двери не спасали. Стационарные щиты на меня не реагировали, ведь никакой направленной атаки я не производила и никому ничего не внушала. После 1,5-часовой лекции о пользе регулярной влажной уборки помещений от меня шарахалась даже Желудьковская. А ведь я еще и работала при этом. Добрый дяденька-орк посадил девочку заниматься полезным и безопасным делом, да? Итхан Нахырович, уверена, уже раз 120 успел пожалеть о столь опрометчивом задании. Но он же сам выдал мне все эти фолианты, исполненные многовековой бюрократической мудрости. 108-й час без Эрина ознаменовался личным визитом измученного руководства в наш осиротевший кабинет. Орк был бледен. Еще бы, столько часов без любимой сигары и бутербродов. Я специально позаботилась, чтобы у окружающих не только кусок, но и стакан, и сигарета в горло не лезли. «Нол», — строго начал дядя Итхан. Но нарвавшись на честные глаза, милую улыбку и мысленное цитирование 115 статьи Трудового кодекса и пунктов 5, 5а, 8 и 15 должностной инструкции, смешался и умолк. «Я вас слушаю, Итхан Нахырович». «Нолвенде», — повторил попытку шеф. «Нас так просто не возьмешь. Теперь статьи 116 и 116 бис с примечаниями». «Леди Анарил Тионе». Орки тоже не сдаются. Уважаю. Но Балрак, Балрак и еще один Балрак. Учитывая, сколько беспокойных часов я уже провела без Эрина, по милости конкретно этого орка, и как редко, один раз в день, в одно и то же время, ровно на 1 минуту, Эрин мне звонит, обходясь односложными «ты как?» и «как ты?». Короче, я была беспощадна. «Вам положены выходные», — отчеканил начальник. «Оплачиваемые». 5 рабочих дней за сверхурочные и премия. После обеда можете быть свободны. Ну что вы, Итхан Нахырович, искренне запротестовала я. Как можно? Я же еще и половины не обработала из того, что вы мне дали. И устремила долгий влюбленный взгляд сперва на пыльную стопку инструкций и указаний, а потом на него. А там, среди этой сельской идиллии, куда послали Ренрандира без меня, вообще-то полно всяческих дриад и русалок. А если он соблазнится? Или его соблазнят? В компании с дроу, орком и хоббитом, да запросто. Знаем мы эти чисто мужские коллективы. «Не надо!» – голос дяди Эдхана стал почти жалобным. В нем появились умоляющие нотки. «Пожалуйста, Нол, иди отдыхать, а?» «Вам не нравится, как я работаю?» – я обиженно поджала губы. «Я могу лучше, честно!» «Да, я мстительна и беспощадна, и возмездие мое неотвратимо, и не смягчат меня мольбы о пощаде. А если Эрина там ранят или убьют, он в опасности, а меня нет рядом». У шефа дернула щека, потом века, затем затрепетали уши. «Нол, ну хочешь, я тебе поклянусь, что больше никогда ни при каких обстоятельствах не заставлю вас с Аптелем Наром работать раздельно?» «О, вот это уже другой разговор». «Совершенно не понимаю, при чем здесь это. В лучших эльфийских традициях холодно обронила я». Но, выдержав должную паузу, смилостивилась. «Валяйте, клянитесь». «Уф!» – выдохнул дядя Эдхан. «По части мстительности ты даже свою матушку переплюнешь, кажется». «Все, давай сюда эту ересь!» – изгреб в охапку все папки и книги с моего стола. «А выходные?» – спросила я, когда орк бочком пытался протиснуться в дверь. «Будут», – клятвенно заверил меня шеф, – «как и обещал. После обеда топай отсюда. И до следующей недели не появляйся. В бухгалтерию только за листочком зайди». «Слушаюсь», – практически отсалютовала я начальственной спине и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Вот так-то. Слава бюрократии, мысли чтению и эльфийскому упрямству.